от Вовочки. «О, привет, а что вы тут делаете? Что я здесь делаю, то понятно, что вы здесь делаете. Кто я вообще такой? Я Вовочка, герой анекдотов. Что, не слышали? Тогда садитесь, садитесь, садитесь, не бойтесь, сейчас я вам все расскажу. Моя история начинается с моей смерти, вернее будет сказать, с моего создания, так как до этого момента я как бы не существовал. Да-да, вы все правильно поняли, я и мой босс, две абсолютно разные сущности, личности или как говорит наше начальство, души. Ну да, душа, примитивное понятие, это как называть все потусторонние магией. Короче, в момент моего создания, рождения, проявления моей сущности в мире, я ощутил силушку богатырскую, а с ней пришло осознание моих невиданных возможностей. Ага, я понял, что могу в своей мудаче и манере влиять на реальность и полностью переписывать ее законы. Временно, на очень короткий срок, но легче окружающим от этого не становится. И чем мудачей будет влияние, тем могущественнее оно будет. В общем, с парнем, который меня создал, именно по этой причине мы крупно разосрались. И меня засунули в какую-то адовую мясорубку из других личностей, да хорошенько ее взболтали. Еще бы шершни или духовных паразитов для веселья подкинули. Не будь дураком, участвовать в этом блядском цирке с порнофокусами и проститутками-мутантами я отказался, поэтому занырнул на самые глубинные уровни подсознания и скрылся в тени вновь формирующейся личности. Как я это сделал? Я же герой анекдотов, знаменитый Вовочка. Кроме ауры мудака у меня есть способность сухим выходить из воды. Я не то что в рубашке рожден, а в тельняшке и ватнике с шапкой-ушанкой. Когда все это круговерти сражения до победного конца между душами закончилось, осталось самое злобное, самое черное и самое отъевшееся, что образовало личности память о прошлом моего босса. Вы правильно все поняли, его прошлое просто мешанина огрызков чужих личностей и памяти, так что личность он выдуманная. Еще в большей степени, чем я, и весь смак иронии в том, что он себя считает очень даже реальным, даже не сомневается в иллюзорности своего бытия. И теперь главная загогулина, я же считаю себя выдуманным и существующим только в ваших головах, хотя я самый реальный объект во всем отраженном мультиверсуме. Прочувствовали иронию, ну к ней мы еще вернемся. Что случилось со мной дальше? Я остался на глубинных уровнях личности и стал тенью своего босса. Ага, все мудацкие его поступки, все его пафосные речи, все его желания чудить и мудрить, а также желание пнуть кого-то сильного и поглядеть, что выйдет, моя заслуга. К сожалению, хоть эти желания конкретно так им овладели за наше совместное приключение, но гаденыш научился сопротивляться им при помощи воли. Поэтому я не всегда могу им овладевать, хотя я очень стараюсь. Нужно же чем-то по жизни заниматься, не только же на попе ровно сидеть. Хоть я и бросил свою тень на его личность, но малый стал развиваться самостоятельно и пропасть между нами росла. Босс развивался под внешними обстоятельствами, в конкретной социальной среде, я же был от этого оторван и остался прежним собой. Вот поэтому мы настолько не похожи друг на друга, хотя вначале между нами было много общего. К своим 11 официальным годам и 15 реальным годам своей физической тушки, мы с боссом стали двумя отдельными личностями. Ядро реальности, которое было во мне, я передал боссу, пускай он с ним возится, мне лень в этом разбираться, если честно, да и без него себя отлично чувствую. Дейтрин настаивала, чтобы я ему передал, но Стрин понятно, она любого порвет за своего любимого братика, кому она вызов только не бросала в свое время ради босса. Я ей сколько раз говорил, чтобы она призналась ему в своих чувствах, а она ой, да перед кем я распинаюсь. Взамен ядра реальности она разрешила перебраться в ящик с трофеями, удивительное место, содержащее столько вещей, способных кардинально изменить реальность, что ухлях, а так как я сам умею влиять на реальность, там мне самое место. А, кто такая Трин? А, ну да, в каноне ее не было. Трин сокращенно от Тринити, система наподобие геймерской Ханчжихана, только более сложная и менее имбовая. Но всяких читерских способностей хватает с лихвой. Но Трин надо было время, чтобы вписаться в мир, подключить и развернуть весь свой функционал, так что босс выживал с младенческих лет под моим чутким присмотром и своими силами. Не то, чтобы я бы погиб вместе с ним, как Трин, но мне было скучно, вот и вдохновлял на всякое. Жили не тужили до самого прихода Волдеморта, тут канон не подкачал, да и что я о каноне, Да каноне, мы же с боссом тогда и не знали ни про какой канон. Так сложилось, что в анекдотах Вовочка не встречал Гарри Поттера, а в ошметках памяти босса об этих книгах ничего не осталось. Да и начальство не спешило нам рассказать о ситуации и ввести в курс дела. Оно-то рассчитывало, что мы в силу входить будем в течение 11 лет, а нам как 6 исполнилось, такое чудить начали. В общем, босс скачался, стремился к лучшему, портил нервы своим биологическим родителям. Ну, а что, тогда он был тупым младенцем и многого не понимал, а что не понимал, натягивал на модели своей прошлой жизни. Вот помашет кто-то палочкой, для него это не волшебство, а какое-то шарлатанство или сектанты проклятущие. Поэтому, когда ему подарили детскую летающую метлу, босс решил, что его готовят в дворники и прикалываются родные, вот тогда все и понеслось. Босс думает, что жалкий вид родственников его заслуга, но не их добивал конфликт между Дамблдором и Волдемортом. К расследованию этого скверного дела мы только в 1995 году приступили. Не спойлерить, ладно, не буду, все же иногда надо делать добрые дела. Короче, что случилось в ту ночь, не знает никто, так как Сириус сидит, Питер в бегах, дом под Фиделиусом и тела нельзя оттуда достать, пока не изловит Питера. Канонных книжек у нас нет, поэтому крысеныш выживает и избегает встречи с нами, как и с Дамблдором. Что было дальше? Хэммм, нас покидало по всей волшебной Британии, а что вы думали, это только в книжках, убили Волдеморта и на следующий день, а то в этот же вечер, кинули под дверь Дурслим. А у нас с боссом мир реалистичный, жесткий, натуралистичный, а не сказочка какая-то. Ребенка подбросить, записочку оставить, серьезно, а? Где мы только не побывали, успели пожить у Дамблдора на даче, посетить замок Макгонагаллов с кошками дурными, заехать в особняк Макмилланов, там нормальные ребята, там-то босс встретил свою первую любовь, хи-хи. Потом нас отдали Пруэттам, а эти решили нас похитить и перевоспитать в раба. Короче, там ничего не вышло, да и вышло как-то неудобно в итоге. Снейп и Дамблдор решили отомстить им за похищение малютки Гарри. У Снейпа какой-то пунктик про счастливое детство, а Дамблдор вообще, как Ленин, всем детям Британии дедушка. Короче, неловко как-то вышло, что Пруэтты в Британии у нас закончились, а всего-то попугать хотели. Следующими были спинеты, но они не лучше, просто решили на нас заработать. В итоге Дамблдор настолько отчаялся в британском серпентарии, что отдал нас Уизлим. В отличие от канона, у нас они настоящие предатели крови с волшебной клеймом, упадком сил, социальной стигмой, да и по заслугам получили, если честно. Так как все поголовно мудаки, кроме Артура, он просто шлемазл по жизни. Так что типичная одесская семья из этих Уизли выходит. Жена с избыточным весом, гениальные дети и шлемазл муж, который за все это платит. Жизнь они нам не портили, а откровенно трахнуть попытались Дамблдора. Кандидаты на хорошие семьи у Дамблдора еще на Пруэттах закончились, поэтому нас отнесли к дяде Сиви. Он тогда еще не был ужасом подземелья, а просто очередным недоношенным ребенком войны, который спивался и подрабатывал за счет варки зелий для криминалитета нормального мира. Разговор вышел очень занимательным, но именно от него мы узнали про Дженнингсов. Ну да, к Дурслим Гарри попал только через 2 года, а не сразу после убийства Волдеморта. А почему у нас Дженнингсы, а не Дурсли? Так вы просили не спойлерить, на тот момент мы с боссом ни про каких Дурсли не знали. Я мудак? Ну да, а вы что думали? Как не комплимент, Дженнингсов пришлось поуговаривать, ведь Вернан хоть и разумный, но интуиция у него развита знатно, так что Гарри ему сразу не понравился, и я очень даже его понимаю. Босс тогда уже отчаялся семью нормальную найти, а эти ему нравились, так как не долбанутые волшебники, а вполне себе нормальные без всяких приколов. Даже то, что они пытались от него отказаться, им в плюс ставилось. Так мы у них и стали жить. Конечно, нас приняли не сразу, так как с нами начались приколы. Видите ли, когда Трин окончательно пробудилась, она перезагрузила нашего мальчика и мы угодили в больницу. Там мы разобрались с осколком Волдеморта, что этот гад нам в голову имплантировал, системой научились пользоваться. Ну и так, по приколу создали сущность огромного могущества, на шарфик откликается, из-за чего нам пришлось уничтожить нашу вселенную и парочку рядом находившихся. Начальство в лице гроссмейстера потом все восстановило, даже сверху пару новых создало, так как ему перчатку бесконечности подогнал шарфик, типа извинился за поступок босса. Про ведьму осколков Бернкастль я вам особо не расскажу, так как просили без спойлеров, но она нас вернула аккуратно в палату вселенной, которая очень похожа на нашу. Мы до сих пор не уверены, изначально это вселенная, или воссозданная, или еще что. Но, честно говоря, плевать, это лучше, чем жить в пустоте. Так мы зажили у Джиннингсов. Вначале было тяжело, потом как-то полегче, постепенно шаг за шагом босс завоевал их доверие и сам не заметил, как превратился в Джиннингса. Эх, помню я тот вечер далекого 1986 года, буйство воли и эфира, клятвы, открытие правды. Ну да, Лили Эванс оказалась приемная, Гарри не пойми кем, так как Джеймс даже не собирался жениться на Лили Эванс. Скажу больше, если бы не кривые руки нашего начальника с длинным и невыговариваемым именем, то никакой Гарри Эванс и не родился бы. Вот так Гарри и стал Джиннингсом со всеми вытекающими. А дальше были приключения в Артеке, хотел бы я сказать. На самом деле нас привезли в Совенок, где проводили лето дети волшебников Советского Союза. Вот там мы познакомились с советской действительностью и ее волшебной стороной. В отличие от воспоминаний босса, здесь СССР оказался не то, что живее всех живых, а конкретно так на коне. Космос покорили они, на Луне высадились они, портативные компьютеры создали они, чай скоро подымут первый советский интернет, а там уже и автоматическую систему государственного управления создадут. В волшебстве, правда, отстают, но там много чего сыграло свою роль, но вот в химерологии остаются номер один, не ровен час, как выведут особую породу фурии, и можно в кросс записывать вселенную. Ну, погоди, в Совенке все прошло не так, чтобы гладко, лагерь оказался захвачен сидами, если честно, в разновидностях всякой погони мы до сих пор с боссом путаемся, а так, чего в них разбираться, не хочет служить, дуплетом в голову, а тело сбросить в промежуток. Так что последние два года не зря босс тренировался на пауках и кошках и наращивал свою боевую мощь. Пришлось ему всех спасать, включая девчушку Ульяну, которую он в себя влюбил. Ульяна в отместку подбросила нам кота, ага, оказалась дочкой генсека СССР, а он колдун номер один в мире. На одной линии с Далай-ламой, папой римским, Дамблдором, Кипактли, Гриндевальдом, халифом Зейдом и мистером Шу. Короче, там целый контингент мировых правителей и верховных колдунов, что могут тебя одним взглядом скрутить. В общем, босс ответил девочке взаимностью, и они стали чем-то вроде тайных любовников, или что там происходит у девок в голове, я не очень большой спец по этой части. Получил гражданство СССР и прописались там, как Геннадий Горшков. Про Горшкова потом еще серию комиксов нарисуют, но это так, лирика. Вот так каждое лето ездим в Москву сдавать школьный курс советский, а КГБ все пытается нас завербовать, им информацию сливать и против британского отечества работать. Но босс упертый, говорит, вот поставлю Британию на колени, захвачу власть в СССР, тогда и научу вас, мудаков, в мире жить, а до тех пор хранит верность и родине, и отечеству. Вот такой вот принципиальный. Что значит ничего не понятно? Что значит про пауков и кошек рассказать? Нормальные тренировки, без всякого вашего попаданческого бреда с отжиманиями на пальцах. Ой, все, я тут вам хочу по-быстрому пересказать о своих приключениях, а вам детали подавай, точную хронологию, тонкости и хитросплетения отношений. Я понял, понял, сидите на своих местах, сейчас все будет. Та-да, вот она, первое издание, книга за моим авторством, а то мне скучно, не пялить же наружку все время, так сил не хватит никаких, да и сама она не резиновая. Вот и написал Гарри Эванс, и трудности выбора можно купить в любом книжном магазине Библоса на всех просторах мультиверсума. Ну как на всех, только в его отраженной части некоторого малого сектора, короче, идите в книжный Библоса и покупайте там. Идти, а, ну да тогда я вам все сейчас почитаю и по ходу объясню, еще комментарий дам. Одно прочтение Гарри Эванса и трудности выбора спустя. А вы боялись, ничего страшного с вами не случилось и не надо было перебивать, тогда быстрее бы кончили. А так все надо было по полочкам рассовать. В смысле, кто такой мужчина валом? Вы давайте определитесь, со спойлерами или без. Нет, в голосование и переголосование я не верю. Вот ляпнули, чтобы без спойлеров, будет вам без спойлеров. Сами виноваты. В смысле, откуда я знаю, чем он занимался, если я там не был? Как не был, был, я же постидеалистическая сущность, время воспринимаю на квантовом уровне. Конечно, я там был и все это видел, может, его какие-то мысли и эмоции додумал ради художественной ценности произведения, но все же, не целыми же днями в бункере сидеть, надо размяться иногда. Что значит мало и слишком все скомкано? Нет, ну можно было расписать каждый день жизни, но серьезно, там больше похоже на марафон очередного культиватора, чем что-то интересное, вот в Хогвартсе. Ладно, без спойлеров. Хорошо, первую книжку дочитали, давайте тогда продолжим, если вы никуда не спешите. Итак, КХМ, книга вторая Гарри Дженнингса «Мир волшебства». Наша история продолжается 01 сентября 1991 года в городе Лондон на вокзале Кингс Кросс. Примечание к части. Так как праздник Дня Всех Святых играет важную роль в произведении и у нас так совпало, поэтому первые главы выходят в канун этого праздника. Глава 01. Арка. Вписка. Глава 1. О поездах и школах. Перси Игнатиус Уизли. Наша семья очень изменилась за это лето. Все началось в тот злосчастный вечер, когда Рон сидел напротив семейных часов и следил за стрелкой мамы, что замерла между вне дома и в опасности. Я тогда подумал, что старые часы, собранные отцом, сломались, но потом вернулся папа в компании сослуживцев. Его накачали каким-то сильным зельем, и он почти не соображал. Тогда мы и узнали, что мама исчезла. Она не вернулась ни на следующий день, ни через день, ни через две недели. Рона приходилось оттаскивать от камина, он поставил напротив кресла и все ждал, когда мама вернется, полностью погружаясь в апатию и потеряв аппетит. Это было пугающе, вечно голодный Рон потерял аппетит, когда была мама, казалось, что он мог съесть все на столе и все равно остаться голодным. Рон просто сидел и смотрел в камин, он держал в руках плюшевую игрушку, что мама ему когда-то сшила, и оделся в наш фирменный вязаный свитер. На Роне сильнее всего отразилось исчезновение мамы, словно какая-то часть в нем умерла. И вот я опять думаю о смерти мамы, пусть Авроры утверждают, что хотят, пусть Рон верит во что он хочет, а отец пусть и дальше отказывается принять неизбежное. Все надеются, что она однажды вернется, а я не верю, где-то с 5 лет я перестал верить в чудеса. Я отказался от чудес, стоило мне осознать, что важен лишь твой труд и твое стремление. Верю ли я в магию? Конечно, я предатель крови и только магия сможет снять с меня клеймо и только она сможет вернуть нам маму. Ведь так похитить человека может только она. Поэтому я служу и выполняю все обряды, каюсь за грехи родителей, за грехи своих братьев и сестры, за свои грехи, и работаю не покладая рук. Ведь этим летом изменилась вся моя семья. Билл вернулся в отчий дом, чтобы помочь с поисками мамы. Тогда мы и узнали, что он уволился из банка, смог взять кредит на организацию своего личного дела. Папа говорит, что изобретение Билла изменит не только нашу семью, но и весь волшебный мир. Пусть магия услышит его слова, молю тебя, мать нашего дара. Впервые за многие годы я увидел беззаботного Билла, я даже увидел улыбку на его вечно угрюмом лице. Вот с кого мне надо брать пример, вот кто действительно вопреки всему, своими силами добился успеха, не покладая рук, прокладывая себе дорогу наверх. Вся семья гордится Биллом, ведь правду говорят, где-то убыло, где-то прибыло. Стоило Биллу обрести величие, как мы потеряли маму. Нет, я его не виню, матушка сама в этом виновата. Да, для нас она была святым человеком, целиком и полностью посвятив себя нам, но я был честен. Мама не хотела замечать намеки, что посылала ведущая магия, не хотела учиться находить общий язык хотя бы с соседями. Заслужила ли она такого наказания, не знаю, пути магии неисповедимы. Мне не хочется быть таким циничным, но приходится, ведь цинизм – залог успеха. Ведь стоит посмотреть на Билла сначала лучший ученик, потом староста факультета, потом староста школы. Он отрекся от семьи, от наследия, взял на себя часть долгов, пошел в рабство к гоблинам, ради нас, ради семьи, от которой отрекся, и продолжал бороться и сражаться за свое будущее. Я буду таким же, как Билл, я повторю его путь, чего бы мне ни стоило, и в итоге мы победим. Вот мой герой, Уильям Уизли, к такому точно не зайдет добрый волшебник и не решит все его проблемы взмахом волшебной палочки. Нет, чудес не бывает, только тяжелый труд и самоотдача. И я смогу вырваться, нет, не только я, ведь сейчас я должен заботиться не только о себе, но и своих братьях и Джинни. Спасибо магии, что близнецы тоже изменились, словно с исчезновением мамы они поняли, что детство закончилось, что пора браться за голову. Никто больше не выйдет и не вытрет их сопливые носы. Если я собираюсь повторить путь Билла и пойти в министерство, то близнецы уже сегодня грезят о личном деле и изобретательстве. Вот увидишь, папа, я тоже стану изобретателем. Но остается Рон, бедный мой братец, но ничего, я вырвусь сам и вытащу тебя за собой следом. Ведь мы Уизли. А вот и вокзал, надо наложить маглорепеллентные чары и выбираться. А то будет как в цирке, когда из маленькой машинки вылазит орава клоунов. Мда, клоунов. Пока мы, Уизли, всего лишь клоуны, которым в насмешку разрешили оставить фамилию великого клана Ирландии, с которым могут соперничать только Блэки из Англии, Поттер Уэльса и МакГонагал из Шотландии. Но где теперь они все? Рука непроизвольно потянулась к медальону. В нем лежит фотография Пенелопы Клируатер, моей дорогой Пенелопы. Еще в прошлом году я признался ей в своих чувствах, и теперь мы будем вместе старостами, и это только нас сблизит. Надо приложить все усилия. Моя Пенелопа, улыбка сама появилась на лице. Ладно, закрываем медальон, надо идти на поезд. Нас встречала мисс Суэстгейт, чтобы потом провести отца на работу в министерство, чтобы мы без нее делали. Она поняла ситуацию отца и взвалила на себя почти все его обязательства, консультируясь лишь по особо важным вопросам. Даже не знаю, что случилось бы с работой отца, если бы не она. Водского надо брать пример многим волшебникам. Простое происхождение, труд и самоотдача, и место в министерстве получено по заслугам, а не за счет знакомств и связей. А вот Рону она не нравится, видать, он чувствует, что она хочет занять место мамы. Но надо быть реалистом, папа никого не любил так сильно, как маму, куда с мамой тягаться девочке, тем более с такой разницей в возрасте. Я хмыкнул и начал доставать чемоданы, пока близнецы пошли за тележкой. Мой взгляд скользнул по моглу, что проходил мимо. Джинсовая курточка, потертые джинсы, модная, но поношенная футболка и кепка без логотипа. Но стоило ему поднять кепку в приветственном жесте, как я встретился взглядом с двумя изумрудными глазами. Словно бездна заглянула в меня, весь мой мир сжался до двух блестящих и манящих глаз. Они словно изнутри излучали власть, могущество, словно два провала в пустоту, что затягивают тебя. Такое я чувствовал, смотря в глаза Дамблдора. Любой честный и вежливый мальчик должен смотреть старшим в глаза. Но внутри глаз Дамблдора было тепло, что согревало, а холод этих глаз вымораживал тебя изнутри, словно твои кости превратились в лед. Нет сомнений, это был он, Гарри Поттер. Только Рон и я верим словам мамы, что он маленькое чудовище, которое заботится только о себе, монстр, что способен пролить реки крови ради своего благополучия. Во всем плохом, что случилось с нами, виноват он. И я бы даже поверил Рону, в его убежденность, что именно Гарри Поттер виноват в исчезновении мамы. Но это было смешно и нелепо, совершить такое, это совершить невозможное, а я не верю в чудеса. Гарри Поттер уже обкрутил остальных, даже мисс Суэстгейт не замечает его гнилую сущность. Герой Британии, ха, скорее уж наследник Волдеморта, вот кто он. Но отец жмет ему руку, отец всегда благоволил ему, его изобретательности, его уму. Папа, почему ты не видишь его гнилую сущность? Папа, чем он тебя ослепил? Даже сейчас, его путь, это путь обмана, вместо того, чтобы прибыть, как волшебник, он маскируется под магла. Даже собственным слугой обзавелся, вон подходит. Идеальная ливрея, уложенные волосы, тонкие усы под носом и дорогущий портфель, наверняка купленный в Твилфит и Таттинг. Вот кому все достается без труда и всякой работы, истинная золотая молодежь, рожденная с серебряной ложкой в одном месте. Но ничего, папа, попомни мои слова, я добьюсь большего, я превзойду и Билла, и Гарри Поттера. Но ничего, мой труд окупится, идеальное поведение, идеальная учеба, дисциплина, труд и еще раз труд. Хорошо, что такие люди, как Гарри Поттер, поступают на Слизерин, подальше от меня, меня аж трусит от отвращения к нему. Джонатан Нотт. В каминном покое волшебного Кингс Кросс один из каминов вспыхнул зеленым, и в пламени огня появился отец и его сын. Их сходство и родство сразу бросалось в глаза. Темные волосы, светлые глаза, худощавое телосложение, высокий рост, правильные черты лица и проницательный, пытливый взор, что словно оценивал все вокруг. После падения темного лорда семье удалось убедить общественность, что они оставались нейтральными во время восстания, хоть сам Джонатан носил метку. Только Джонатан знал, сколько секретов пришлось продать ненасытной утробе министерства, чтобы обеспечить такое отношение. И Джонатана это устраивало, это позволило отдалиться от пожирателей и их коалиций, но так и не сблизиться с верными Дамблдору людьми. Купленный нейтралитет обернулся политической пассивностью, но именно этого и добивался Джонатан. Это дало время на воспитание сына. Достаточно времени, чтобы подготовить его выход в свет. Джонатан с удовольствием бы воспитал сына дома и не выпускал его за стены родового гнезда, но положение обязывало отправить его в Хогвартс, как бы Джонатан сильно этому не противился. И вот настал этот час, когда придется сына оставить один на один с обществом, в котором сыну придется жить. Джонатан не питал иллюзий, он не был вечным, как Дамблдор. Рано или поздно его сын отстанется один, и он должен быть готов. Хогвартс должен стать важным ему уроком, так убеждал себя Джонатан. Он потратил много лет, готовя сына к этому шагу, но все равно считал важным дать последнее наставление. Поэтому отпустил руку сына, за которую его держал, и пошел прочь из зала с каминами. «Тя, я многое тебе рассказал, мне кажется, ты готов увидеть мир, от которого я пытался тебя защитить. Это очень опасный мир», — начал свою речь Джонатан, повторяя уже неизвестно по какому кругу много раз сказанные слова. «Но не увидев всех превратностей этого мира, ты не сможешь до конца понять, почему я хотел тебя от них защитить». «Я понимаю, отец», — кротко ответил Теодор, приравниваясь к шагу отца. «Я рад, что это не посеяло вражду между нами, что ты понимаешь, зачем я это сделал, но ты должен увидеть все сам». «Да, ведь наш девиз – знай, но проверяй». «Все верно», – Джонатан погладил сына по макушке. «Знание без опыта – ничто, поэтому ты должен следовать правилам, о которых мы с тобой договорились». «Да, я знаю, чтобы не повторить твоих ошибок. Все учебники истории – это про ошибки прошлого, которые не должны повториться в будущем». «Верно, амбиции, политика – это не для нас», – продолжил Джонатан, выходя на перрон. «Я обжегся и вверг наш дом в наше положение, посчитав иначе. Политика – это мир хищных вещей, где дружба ничего не значит, где ты лишь пешка в чьих-то властных руках, а нам никогда не подняться туда. Я приложу все силы и попаду на Рейвенкла, обещаю, отец, или на Хаффлпаф, только не на Гриффиндор, там тоже нечего делать достойному человеку», – закончил наставление Джонатан, которое звучало больше, как мантра. «Я понимаю, отец. Если я так не сделаю, то обязательно меня втянут в политику. Но не бойся, книги – наше призвание, а знания – наша стихия. Шляпа обязана меня понять и направить туда, где мне будет лучше, ведь я так долго к этому готовился. Я люблю тебя, сын». Джонатан обнял сына, казалось, в последний раз. Мимо проходил магловоспитанный, очень странный магловоспитанный, натренированный глаз Джонатана, привыкший замечать любую мелочь, моментально за него зацепился. У паренька не было тележки с школьными принадлежностями и тяжелыми чемоданами, он не держал по-деревенски руки в карманах, чем грешат все магловоспитанные. Больше всего настораживала его походка. Он шел не в гости, он словно вернулся домой, где любая вещь, которой коснулся его взгляд, принадлежит ему. Но больше всего настораживал слуга, что шел позади. Явно было видно, что это Сквиб, хорошо натренированный в стенах дома Сквиб. Издалека казалось, что он был не с ним, но натренированный взгляд замечал его чуткость и умение прислушиваться к желаниям хозяина. «Мое почтение, лорд Нотт», — обронил магловоспитанный, приподняв кепку и склонив голову. Это тоже было странным. Нет, некоторые магловоспитанные поступали на курсы министерства, и там им рассказывали про священные 28, но было в нем еще что-то, что настораживало. Такой магловоспитанный точно не поступит на Гриффиндор, но и на Рейвенкла ему не место. Слизерин или Хаффлпаф, пытался проанализировать Джонатан. «Я помню, папа», — сказал Теодор, отвлекая Джонатана от его размышлений. «Главное не попасть в плохую компанию и следить за кругом общения, чтобы меня не втянули в неприятности». «Да», — Джонатан непроизвольно вновь погладил по голове сына. «Поэтому никаких Малфоев и его окружения. Я помню, папа». Джонатан скосил взгляд вдаль, где творилось светопреставление. Выскочкой Помпадур всея Британия, Гарри Поттер вновь устроил цирк с блудницами и казино, в этот раз уже на Кингс-Кросс. Он привел своих верных подпевал, что развернули настоящий вертеп. Лотки с сувенирами, плакаты и фотографии Гарри Поттера, даже стенд поставили, где сейчас Гарри Поттер собственной персоной фотографировался со всеми желающими. Нет, Джонатан мог аппарировать сразу в Хагсмит вместе с сыном, но были традиции, и он обязан был им следовать. «И никакого Гарри Поттера», — с ноткой возмущения сказал Джонатан. «Да, ведь это однозначно попасть в сети Дамблдора. А наша семья должна быть вне политики, Тем более, когда вновь что-то назревает. Вот именно, и присмотрись к этому могловоспитанному, сказал Джонатан, кивая в сторону странного мальчика, что садился в вагон, даже не заглянув посмотреть на знаменитого Гарри Поттера. Он весьма любопытен, подсказал Теодор. Да, и не забывай писать отцу. Знаю, папа, ведь мы все, что у нас осталось, сказал Теодор, обнимая на прощание папу. Джонатан обнял сына в последний раз, отпуская его во взрослую жизнь. Лорд Малфой, войдя через центральный вход для волшебников вокзала Кингс-Кросс, лорд Малфой оказался в эпицентре событий. Кто бы сомневался, что центром был нашумевший за лето герой, Гарри Поттер. Собралась просто вопиюще большая толпа, все ходили среди лотков и становились в очередь, чтобы сфотографироваться с героем. Лорд Малфой понимал, что полученная слава более, чем заслужена малолетним гением. Но будучи причастным к секретам родственника своей жены, он не мог не подыграть юному спасителю дома Малфой. Поэтому выразил громко и четко свое возмущение происходящему, но его слова потонули в гвалте, и никто не обратил внимания на его наигранное презрение и отточенное годами надменное выражение лица вместе с напущенной экспрессией. Его сыном заметила только девушка-промоутер, что держала лоток на руках и продавала сувениры. Лорд Малфой, какая честь, бесплатное фото с сыном за счет заведения, в знак личного уважения нашего героя, и без очереди, как родственнику героя. Драко оживился, он хоть и завидовал своему кузену, но давно уже понял, что все его достижения – результат титанического труда, на который сам Драко еще не был готов. Поэтому глубоко в душе был таким же фанатом Гарри Поттера, как и все дети, что сейчас собирались в Хогвартс. Ведь в волшебной Британии не осталось ни одного волшебника, который бы не слышал о Гарри Поттере. Казалось, что мальчик обеспокоился даже тем, чтобы весть о нем донесли до глухих и умственно отсталых. «Что это у вас за фигурки такие?» Небрежно, словно нехотя, спросил лорд Малфой, осматривая лоток в руках девушки. «А, хорошо, что вы заинтересовались, лорд Малфой. Это экспериментальная серия фигурок, посвященная героям и событиям восстания Волдеморта». Девушка развернула лоток так, чтобы было все прекрасно видно, включая ее декольте. «Пока только 5 в серии, мы пока не осмелились делать фигурку Волдеморта, но, если будет спрос, мы выпустим и ее». Лорд Малфой осмотрел лоток. Там стояли фигурки в 0,5 фута ростом и фигурки поменьше, в 4 дюйма. Там был Дамблдор, как глава сил света, Фадж, лидер министерства, мастер Оливандер, представитель и негласный лидер гильдии, сам Гарри Поттер и, конечно, была фигурка его самого. Весьма забавно, учитывая то, что я не давал прав на изображение меня. О, лорд Малфой, события восстания объявлены народным достоянием, права на них принадлежат всему народу Британии. Лорд Малфой отлично знал, что на Гарри работают лучшие адвокаты, которых можно было найти в Гринготтсе. Поэтому оспаривать это было бесполезно, да что там, просто опасно. Эти твари запросто закусят всеми желающими и попросят добавки. Хотя здесь и продавали фигурки, выставляющие героев в приятном свете, с Фаджа срезали пару десятков лет и несколько стоунов веса, и что скрывать, выглядели действительно героически. Но, как и другие аристократы, лорд Малфой был подписан на правдивую правду, поэтому получил каталог с фигурками, скажем так, весьма пародийного характера. Лорд Малфой, скрывая от всех, купил и свою карикатурную фигурку в мужских стрингах и с павлиньим хвостом, чтобы спрятать ее вместе с остальными реликвиями времен мародеров. Но надо играть до конца, поэтому лорд Малфой просто хмыкнул и повел сына фотографироваться с его кумиром. Гарри Поттер не поскупился и выпустил столько сувенирной продукции со своим именем, что казалось, нет ничего святого, куда не было бы помещено его имя. Выпускалось даже именное белье, которое, по легенде, вышивал своим именем сам Гарри Поттер собственными руками. Что говорить о достоинстве, когда можно было заказать в Лютном ношенное белье Поттера. Как поделился с лордом Малфоем мистер Бёрк, все это было дешевой профанацией, трусы для него разнашивали у себя на голове домовые эльфы. Такой же профанацией были и куклы Вуду с волосами героя, лучше этих кукол расходилась только доска для дартса с изображением героев восстания. Когда люди Гарри связались, да-да, именно люди Гарри, у него уже появились свои люди, с мистером Бёрком, тот, оценив шутку, решил посмеяться вместе, а когда шутка начала приносить деньги куда больше, чем продажи реальных вещей, Мистер Бёрг задумался о профессиональной переориентации в производителя подделок. Кто же знал, что волшебники готовы платить за правдивую ложь? Лорду Малфою оставалось только удивляться, как юному герою удалось все это провернуть. Сувенирную продукцию выпускали, да, но не с таким размахом и не в таком количестве. А Гарри Поттеру удалось устроить настоящую лихорадку. Любой уважающий себя работник министерства обязательно покупал себе ручки с логотипом, кружки с портретом героя, а в тавернах обязательно вешали его плакаты и полотенца с вышитым именем. Что больше всего удивляло, это работало. Так подошла их очередь к стенду, где делали фотографии с героем, который едет в этом году в Хогвартс. И сколько бы лорд Малфой не рассматривал юного Гарри Поттера, лорду Малфою было более, чем очевидно, что это не сам Гарри. Нет, конечно, обвести вокруг пальца тех, кто не был знаком лично с Гарри, было очень просто, но вот лорд Малфой знал Гарри и отлично понимал, что это был дублер, но как ловко подобран, как ловко придумано. Не зная он Гарри, лорд Малфой подумал бы, что это рука Дамблдора, но Альбус сам был лишь наблюдателем за ходом событий. Что-то подозревать начало Идрака, особенно, когда дублер обратился к нему, как к кузену. Сам Гарри делал это в исключительных случаях, но Драко пора привыкать и уяснить, что такое игра на публику и зачем она нужна. Пусть это будет ему уроком. Драко предстояло получить еще множество уроков, ведь он поступит на Слизерин вместе с Гарри. Лорд Малфой чувствовал, что Драко сильно изменится за этот год обучения, а дети его верных друзей за этим проследят. Гарри Джеймс Дженнингс Эванс, более известен в волшебном мире, как Гарри Поттер. Все шло согласно моему плану. Воплощались мои проекты. Саймон получил последние распоряжения относительно моего грандиозного проекта по усилению моего влияния и оставил меня в купе одного. Я занял место у окна, чтобы было удобно следить за перформансом, который устроил мой дублер. А чтобы отвадить от себя компанию, я положил портфель на стол и развернул вестник министерства, чтобы всем входящим было видно, что я читаю какую-то скукотищу, да и сам я скучный и невзрачный. Найти себе дублера было нелегкой задачей, но Саймон с ней справился. Больше проблем было с обучением дублера, но Кевин справился. Мальчику было 15, он был потомственным сквибом, а когда его отец узнал, сколько будет получать его сын, просто воспылал и готов был на все, лишь бы его сын получил эту роль. Социальная несправедливость, конечно, и ее надо ликвидировать, как настоящий коммунист, а все пионеры обязаны им быть. Я понимал это, но сейчас надо было этим воспользоваться. А когда я наберу политическую мощь, тогда уже и ликвидирую. С лабораторией Билла и производством ящиков Билла тоже было все гладко. Когда отдел тайн узнал, что именно изобрел Билл, они выделили ему конторку в здании министерства абсолютно бесплатно. Наверняка она светится от всякого следящего барахла и чар. Но ничего, я купил ему дом на Аллее, построил там подвал, а там уже развернул барьер. При помощи моей незаменимой, любимой и единственной Тринити, трехаспектной системой с модулем воли, это было делом нескольких минут. Поднять барьер, настроить ускорение времени по моему вкусу, благо способность создания барьеров уже давно достигла ранга А, передать сердце барьеров какой-то предмет, было несложно. Я уже разобрался с ритуалами, так что и мандат настроил для Билла и его работников в считанные часы. Был соблазн производства ящиков отправить в ад. Я там что-то вроде вождя крысиного народа. Но электрификация ада еще не входила в мои планы. Может быть, когда-то потом. Сейчас там и так хватает планов и работы. Рейх наконец-то нашел минотавров и их лабиринт, в центре которого был портал на следующий круг ада. Минотавры очень гармонично вписались в генофонд нации. А вот оружие им пришлось пересмотреть. Вместо привычных секир я распорядился обучать их боем с кистенем. И не прогадал. Крысотавр, огромный бугай 11 футов роста и 50 стоунов веса, кистенем сносил всех, кто был меньше, а равных разбивал за пару ударов. А все, кто был больше, ну, у нас коллективизм, крысотавры не сражаются по одному. Хотя у них был один незначительный недостаток, они поглядывали на пасущихся коров, с весьма характерным голодом. Ведь все обитатели ада обладали почти запредельным либидо по меркам земли. Дверца в купе отворилась и заглянуло несколько малолеток, которым объяснили, что последние два вагона закреплены за первым годом обучения. Ну да, Британия, иерархия, традиции. Я поглядел на гостей взглядом профессора Снипа на криворукого гриффиндорца. Парни быстро оценили меня, мое чтение и захлопнули дверь. Батон. В сердцах бросил один из них. На чем я там остановился? Ах, да жизнь в аду. Жаль, ничего не вышло с ящерами, крысы с ними не скрещивались, так как ящеры были яйцекладущими. Но ничего, зато получились наездники на ящерах из крыслингов, создав первую адскую авиацию. Жаль, конечно, получать такие новости, ведь это означает, что я не получу крысопауков, но наездники на пауках тоже внушают ужас. Зато плоды моих экспериментов с похищенными из зоопарка животными уже влились в нацию и служат рейху. Теперь у меня есть крысолани, медвекрысы, крысокабаны, баранокрысы, что скачут по скалам второго круга, как самые настоящие бараны. Но самое главное, у меня появились спецвойска метательного назначения из гибрида крысы гиббонов. Но самое главное, меня ждут гибриды от всех со всеми, может, однажды у меня появятся кабаны-медведи, а это страшнее любого наездника на пауках будет. Надо будет прикупить дикобразов с росомахами и запустить на разведение. Да, надо уже осваивать химерологию и начинать управлять процессом на более глубоком уровне. Глядишь, если претерплю фиаско с захватом власти на земле мирным, политическим способом, то просто стану владыкой ада и всех поставлю на колени силой. Аз-за-за-за. За моими размышлениями и сладкими, эротическими мечтами, как я имею правителей земляшки во все щели, ко мне на колени забрался бегемот, а котяра заматерел за последнее время, да и от семейства фиг нет отбоя. Они решили заездить бедного котейку. Мало, подал голос бегемот в своей странной манере. Ну да, а он и не против. А вот семейство фиг правильно поступило, когда их завалили заказами на помет от бегемота, они побежали сначала со мной обкашлять вопросы, предложили процент от продаж, а самое главное, только я мог решить, кому какой котенок уйдет. Конечно, не все котята рождались с эфирным телом на борту, многие были без него, но характером были в батьку. Хорошо, что я руководил процессом и мог правильных котят заслать в правильную семью. А то, что доход нестабильный, так, то и лучше, товар должен быть дефицитным. Дверь в купе отъехала в сторону. На пороге появилось трое из ларца, но только двое были одинакового с лица. Близнецы Уизли, два отморозка гриффиндорского разлива. Они меня вдохновляли на тему никогда не повторять такое самому и, если быть честным, я любил за ними наблюдать, издалека, очень издалека, желательно со слов Артура. В руках они держали за подмышки Рональда Уизли, который повис безвольной куклой и изображал страдальческое лицо, типа он сопротивляется. «Молодой человек, а не сильно рано, вы начали читать подобные газеты? Неплохо, наверное, было бы более выносяще, если бы они говорили синхронно или с задержкой в нескольких секунд у одного из них. Но самообладание не растет, мораль не падает, значит, уже перерос их уровень раздражения. А знаете, парни, почему порножурналы выпускают такого размера?» Я выдержал драматическую паузу, чтобы было удобно их читать за такими газетами. Я потряс газетой, типа намекая, что я читал на самом деле. Близнецы переглянулись, изобразили пантомимой, что типа я свой человек, и подмигнули мне синхронно. Надо будет их идентифицировать, вдруг у них есть какие-то интересные ментальные способности. «Я Фред Уизли, я Фред Уизли», почти синхронно сказали близнецы и поглядели друг на друга. «Кажется, братец, мы забыли договориться, кто из нас кто сегодня», также синхронно сказали близнецы, после чего повернули голову ко мне и ткнули друг в друга пальцем. «Он Джордж Уизли», синхронно заявили оба. Поглядев сукоризной друг на друга, они приподняли Рона. «А это наш, непутевый брат, Рональд Уизли». Рональд на такое лишь закатил глаза и продолжал висеть. «И мы предлагаем удивительную акцию. Всего за 5 кнатов, он составит вам незабываемую компанию до самого Хогвартса. Я мистер Джиннингс». Я щелчком отправил монету в сторону парней, а те ее поймали на лету. «Избавьте меня, пожалуйста, от этого. А мистер, это фамилия или имя? Я просто серьезный молодой человек, вот поэтому ко мне так и обращаются. Ага, и живу я, почти что, в домике в деревне, только говорящего кота с собакой не хватает. Ну, собака мне не нужна, я кошатник, даже трофей есть соответствующий. А вот бегемота можно научить говорить и в тельняшку нарядить, дайте только до учебников по химерологии добраться. Тогда мы вам предлагаем еще более ошеломительную акцию. Вы просто упадете, где сидели. Всего за сикель. Да, всего, за какой-то гнутый сикель. Мы поделимся с вами самой захватывающей, самой интригующей, самой свежей, пропагандой дома Гриффиндор. Синхронно закончили братья. Я достал сикель и кинул в сторону братьев. Еще в полете монета просто исчезла. Вот, избавьте меня от пропаганды. Братья пожали плечами и развернулись уходить. Слабенько, могли бы на целый галлеон что-то придумать, но видать такие деньги у детворы не водились. Я достал галлеон и повертел в руке. Я сказал, что мне не нужна пропаганда, а вот за правду принято платить золотом. Увидев неподдельный блеск металла, братья раскачали Рона и бросили его на пол вагона, а ногой подтолкнули чемодан в его сторону. Дальше сам, Ронни Пупс, где-то есть свободное купе. Давай, Рончик, пора становиться взрослым и самостоятельным. Братья зашли в купе, закрыли дверь, защелкнули замок, достали палочки и стали накладывать чары. После пятых они задумались на долгие секунды, после чего наложили еще пару чар. Видать, защита от прослушки, обнаружение невидимого и скрытого, запечатывающие чары. Короче, всякий мусор, чему учат в Хогвартсе. Братья плюхнулись напротив меня, из моей руки исчезла монета. Что, вы, хотите, знать, мистер Дженнингс? Кончили оба одновременно. Слизерин, всю правду. А-а-а, идеальный выбор. Для вас, мистер Дженнингс, лучшие качества слизеринца. Амбициозность, хитрость, изворотливость, умение властвовать и повелевать, умение подстраиваться под людей. Вообще-то, это называется приспособляемость. Поправил я одного из братьев, или высокая адаптивность, так звучит политкорректней. Оба брата переглянулись, один из них достал записную книжку и начал делать пометки. «Вы идеально подойдете этому факультету», – заверил меня второй. «Да, идеальная среда, чтобы ваши таланты раскрылись на полную, а ваши амбиции были удовлетворены до конца. Я вот слышал, что там одна золотая молодежь из семьи неволшебников там, мягко говоря, не любит». «Не слушайте, это все дешевая пропаганда Гриффиндора». Оба брата переглянулись и улыбнулись друг другу, типа это была только их заслуга. На Слизерине найдется место любому маглорожденному, кто сможет вписаться в общество, следовать нехитрым правилам и традициям, и в ком живет дух настоящей аристократии. А с девочками, что там? Говорят, все заняты с 11 лет, чуть ли не замужем по какому-то там контракту. Продолжал я отыгрывать магловоспитанного. Братья понимающе закивали и изобразили хитрющую улыбку, типа все понимают. Это правда, большая часть барышень уже с кем-то помолвлены, но многие ждут свежую кровь. Как говорят, обвенчаться со старой кровью всегда успеется, а вот усилить род свежей кровью, не каждый ухитрится. А такому воспитанному, стремящемуся перенять наши нравы, традиции и обычаи, наверняка сыщется не одна хорошенькая барышня с хорошей родословной, а ее родственники проследят, чтобы правильная свежая кровь удовлетворила свои амбиции. А как сами эти барышни, как и положено, избалованные дуры и маленькие принцесски, за которыми придется бегать, уговаривать и раболепить, чтобы снизошли хотя бы взглянуть. При этом сами настолько воспитанные, что даже хуй в рот вилкой берут. Один из братьев снова начал строчить заметки. Заблуждение – это такой их внешний фасад, на самом деле они очень горячи, если раскроются, а своему возлюбленному точно раскроются, а еще они аристократки, такое умеют делать в постели, что просто жуть, но только за закрытыми дверями, похвастаться будет не перед кем, печально сказал один из братьев, а семья, она хоть окупает все эти долгие ухаживания, развил тему я, любовь барышни со Слизерина, раз и на всю жизнь, надежней спутницы не найти, дома уют, порядок, чистота, любовь. А, вы ничего не путаете? Из того, что я слышал, это похоже на девочку с Хаффлпаффа. Близнецы пожали плечами и посмотрели на меня, как на несведущего магловоспитанного, которого я сейчас изображал. Тут важен, как говорится, один нюанс. Слизеринка умеет все это организовывать. И для них семья превыше всего. Барышня с Хаффлпаффа будет делать все это своими руками, с нежностью и любовью. Но семья ее лишь часть одной большой семьи. На Хаффлпаффе все такие. Один за всех и все такое. Это совпадало с тем, что я знал и видел. У Малфоев маленькая элитарная коммуна, только для проверенных и только для своих. Остальные получают холодный и сдержанный фасад. А вот у Макмилланов двери открыты настежь для всех, кто им близок и хочет таким стать. И теперь понятно, почему у Макмилланов нет услуг почти, а у Малфоев все наоборот. Слизеринцы, управленцы, а хаффлпаффцы – идеальные исполнители, трудолюбивые и настойчивые. И какие у меня шансы не получить полную дуру? Может, лучше на Рейвенкла, Там говорят, девочки умные. Братья скептически состроили морду лица. Нет, тут правда, но не совсем. Они не от мира сего. Если хотите с причудами и прибабахами, ищите на Рейвенкла. Наверняка найдете несколько, что удовлетворят ваши изощренные вкусы. А вот семья из них никакая. Вечно норовят эксперимент другой. На ребенке поставить. Но с такой барышней однозначно будет весело. Ужас какой-то нагоняете. Может тогда Гриффиндор, говорят, там бабы огонь. Если ищите подружку, мистер Джиннингс, лучше, чем на Гриффиндоре не сыскать. Неужели так хороши и все поголовно красавицы? Два брата зычно засмеялись и замотали головой. Отношения с Гриффиндоркой на всю жизнь запомните. И внукам пересказывать будете. Только внуки будут не от нее. Забавно у вас. Отношения яркие и интересные, но стоит перегореть, как расстаетесь. Небось у вас каждый год новая подружка. Братья немного приуныли и стушевались, отводя взгляд в разные стороны и стараясь не смотреть на меня. Джентльмены, я вроде вам за правду заплатил, мы с братом. С неохотой начал один. Предатели крови. Даже самое отчаянное не согласится с нами встречаться. Но мы не унываем. Второй натянул улыбку на лицо. Ведь мы есть друг у друга. Братья обняли друг друга за плечи и положили руку на бедра друг друга. Я охнул и прикрыл руками рот. Неужели, как настоящие аристократы, в жопу жухаете друг друга? Братья натянули улыбку и решили отморозиться. Я же изобразил, что кручу в пальцах монетку. Нет, пока до такой жизни еще не дошли. Отмер один. Но, если все пойдет так и дальше, то на пятом курсе точно сорвемся. И театрально опустил голову. Неужели хотите найти дурачка, напоить его обороткой со своим материалом, а потом отжарить? Притворно удивился я, наклонившись к ним поближе и перейдя на шепот. Братья ожили и сатанински заулыбались. Один начал строчить в книжке, а второй заглянул к нему через плечо, чтобы убедиться, что все правильно записано. Оба одобрительно закивали с горящими глазами и показали мне большой палец. Так что выходит, Хаффлпафф, ну его, там надо быть таким, как все. Рейвенкла наоборот, там надо быть не таким, как все. И чем пизже, тем лучше. На Слизерине, чихнул не так, тебя у параши на всю жизнь приземлили. Может тогда, действительно, Гриффиндор. Братья заулыбались и сложили свои руки в кулаки и показали мне свои разбитые костяшки. Если честь и доблесть не пустой для вас звук, если вы готовы сражаться до победного конца, пролить чужую кровь в борьбе за правое дело, а родительские порядки вам надоели, дом Гриффиндор откроет для вас двери, вернее товарищи в ратном деле, вам не сыскать, и у нас никто друг для друга не указ, прямо эпоха викингов какая-то, заключил я. Спасибо за правду, Фред и Джордж Уизли, я это запомню. Так и куда вы решили поступать, мистер Джиннингс? Куда шляпа пошлет, она вроде самого Мерлина распределила, думаю, куда умнее меня будет. Очень разумный подход, так и на Рейвенкла попадете. Личность вы точно неоднозначная, или на Хаффлпафф, братец Джордж, да о семье беспокоиться в столь юном возрасте, не зря мистером зовут. Двое отморозков встали и пошли к выходу. Как бы ни сложилось ваше распределение, мистер Джиннингс, мы всегда рады видеть вас у нас, и если когда-нибудь, что-нибудь, из списка запрещенных вещей, вам понадобится в Хогвартсе, смело обращайтесь к нам, цены сдельные, буду иметь в виду. Отсалютовал я парням и вернулся к своему чтению. Парни закрыли за собой дверь и пошли кошмарить малолеток своими предложениями с пропагандой Гриффиндора. Лучше не связывайся с ними, наследник, проговорила моя тень. Из всех семи чар они наложили нормально только пару. Голос принадлежал моему спутнику и телохранителю, вашу. Он вампир и прибыл сюда из иного мира, Тенебрауза, что лежал у самой пустоты на границе тьмы. Его пленили Пивереллы и заставили стеречь свою кровь в линии Поттеров. Где-то в 15 веке его запечатали в монастыре, а я его призвал при помощи модуля воли. Хотя, кому я это все объясняю, совсем уже в шизофреника превращаюсь. Ты разбираешься в чарах, я трижды учился в Хогвартсе, наследник. Конечно, я разбираюсь в материале, а ты приготовил сегодняшний конспект по древней истории, ваш, нет, ты сегодня утомишься за весь день, а после сытного пира свалишься спать, у меня есть барьеры, ты что забыл, ТЦ, цыкнула моя тень, где прятался ваш, а вот и поезд тронулся, на перроне весело махал отъезжающему поезду мой дублер, интересно, как быстро дойдет до учеников, что знаменитый Гарри Поттер с ними не поехал, почему не поехал? То понятно, поезд делает еще несколько остановок по пути в Хогсмид, чтобы подобрать детей по всей Британии. Вообще это дело с поездом меня удивило, и я решил покопать. Как оказалось, был один директор, любитель поездов, который уговорил устроить такой аттракцион. Вот и числится на балансе целый локомотив. Могу поспорить, что один алхимик по совместительству магистр трансфигурации латает своими силами локомотив, а деньги на ремонт перераспределяет. Но аттракцион этот действует еще со времен появления локомотивов в Британии, так что какая-никакая, а традиция. Маршрут прокладывается очень просто, пару конфундусов в лоб, и вот уже в расписании появляется локомотив с экскурсией. Остальное время поезд или подрабатывает на Королевскую железную дорогу, или пылится в Хаксмиде. Мда, даже как-то непривычно, что все идет согласно плану, как бы не вляпаться в очередной вызов. Бип, вжух, дух основателей бросает вам вызов. 8, червы, первый год. Доживите до конца своего первого года обучения в Хогвартсе. Принять, отклонить. Тринити, я же пошутил. Ну, сестренка, не ной, а принимай. Тебе нужны испытания и личный рост. А тут такой случай. Я тяжело вздохнул и мысленно принял вызов. Теперь надо будет крутиться, хотя что там такого может быть? Малолетних опиздалов я не боюсь, местных учителей тем более. Максимум, что может обитать в Хогвартсе, какие-то неудачные химеры или криво призванные демоны. Не дракона же меня пошлют превозмогать, а так, прикинув свои силы, я великана или горного тролля запросто в одно рыло уделаю и даже не запыхаюсь. Тут у меня в голове раздался звоночек, который я уже много лет, как не слышал. Последний раз он звучал, когда я отослал начальству коробку с хвостами адских крыс, а оно подтвердило уровень качества. И все, больше ничего не слышал. Вот зачем я им сейчас понадобился. Так, инвентарь, вот тут ячейка есть, выделенная красным, что там? Ага, пару конвертов с письмами, записка с печатями и бандероль в бумажной обвертке, перетянутая бечевкой. Так, что там? Ага, на ощупь книги. Что за записка? Здравствуй, дорогой Гарри Поттер, ты сел на поезд до Хогвартса, настало время попрощаться с тесным чуланом под лестницей и окунуться в мир приключений и опасностей. Причем тут чулан, и, то есть, до этого у меня жизнь не была полной приключений и опасностей. Что это, блять, за Хогвартс такой, что всем важно, чтобы я там оказался, хотя Тринити намекает о выживании. Твой путь будет долгим и извилистым, полным новых открытий, настоящих друзей и не менее реальных врагов. Так, ладно, какая-то вода ни о чем. Кажется, надо было писать отчеты начальству, а то оно немного не в теме о моих похождениях. Бла-бла-бла, вода, так длинный заковыристый титул с перечислением имен уровня, кто все эти люди. Буду продолжать называть его просто начальник, или вообще шеф, нафиг такое имя запоминать. Ага-ага, понятно, мне передают задание, один конверт посвящен заданиям, если я пойду по ветке канона, а второе, если отважусь его ломать. Еще предупреждение, что этот путь сложнее и опасней, но и награда будет велика. О каком, блять, каноне идет речь? Так, читаем дальше. Ага, понятно, что ничего не понятно. Выходит, что все это время я был героем каких-то 7 книжек и 8 фильмов, целого мини-сериала, анимационного сиквела и множества комиксов родом из Японии. А так как голубой луч у меня еще не изобрели, то придется читать книги. Хмм, где там была бандероль? Ага, книжечки с интересным названием «Гарри Поттер и философский камень» за авторством некой Джоан Роулинг. Интересно, философский камень, тайна за 7 печатями, синтез такого вещества автоматически, без всяких экзаменов и одобрения сообщества, в любом возрасте и с любым статусом, делал тебя мастером алхимии. Ну да, вот так сразу. Ведь нужно подтверждение от алхимиков, что это именно тот самый камень. Но замануха неплохая, ведь мастер алхимии – это мастер высшего волшебства на одном уровне с демонологом и химерологом. Ведь для освоения этих областей надо быть мастером сразу в нескольких отраслях поменьше. А такой статус мне бы пригодился. Имея камень, я бы его идентифицировал и повторил бы синтез, наверное. Надо тогда почитать книжечку. Я привычно вскинул левую руку вверх и выпустил 2 очка воли, создавая вокруг себя барьер, ускоряя в нем время до предела. Барьер вышел махенький, но мне много не надо, только книжки почитать, пока в Хогвартс не приехал. Если по условиям исторической неизбежности, она же канон, мне придется отдать камень, то надо идти против канона. Если наоборот, я им завладею, то надо брать канонную версию заданий. Но там еще 6 книг, следующая толще предыдущей, Глядишь, еще какие-то ништяки будут, куда покруче камня. А значит, перед выбором задания надо все проанализировать. Ладно, читаем. Что это за хуйня? Дзинь, вжух. Мощью вашей воли, силой вашего духа, вы создали новую способность воли. Разрушитель барьеров, ранг Е, вжух. Разрушитель барьеров позволяет разрушить любой барьер, естественного или искусственного происхождения, заплатив эквивалентную цену воли. Вжух. Вами разрушен барьер. Барьер безымянный. Создатель. Гарри Джеймс Дженнингс Эванс. Так, в пизду это, потом разберусь. Тут дела поважнее есть, а не новые способности изучать. Надо эту самую Роулинг найти и эти книжечки запихать с выдумкой. Какие, нахуй, дурсли? Какой, блять, чулан под лестницей? Что за подбрасывание младенца на всю ночь на крыльцо вместо молока? Какие 36 подарков и ролик с малолетнему дебилу? Нет, мой братюня Дадли не дебил, хоть и малолетний, но он бы роликс не носил, он бы вообще не знал, что с ним делать. Вот книгу по программированию на Фортране, да, а это что? Дверь в купе открылась и на меня заинтересованно поглядела молоденькая волшебница своими озорными серыми глазками. Мать-перемать, Пенелопа, ебать меня колотить. Алекс, однозначно надо выписать премию, а то и две. За две недели из того, что было, слепить вот это. Это же, если не чистокровная, то, как минимум, полукровная ведьма, воспитанная в чинном и благородном доме. Я в неописуемом восторге. Ровная стать, точная фигурка, все это одето в шляпку с вуалью, подобранное в тон платью, естественная и не выделяющая косметика, милые сережки и элегантное колечко, легкие туфельки с каблуком, а ты пойди на них лавировать научись еще, милая платьице оттенка голубого, причем без всякого пафоса или ненужных рюшечек, от этого платье менее стильным и элегантным не становилось, даже наоборот, чулочки с подвязочками, белые перчаточки с застежками, сумочка идеально подобранная, но главное не это, а внутренние изменения, появилась некая уверенность в себе, научилась держаться. Самое интересное, изменился взгляд, он ожил и наполнился озорством, словно Пенелопа до этого жила в непроглядном мраке, а теперь наконец-то вышла к свету. Я почесал себе подбородок, а то почувствовал на секунду, что проступила белая борода и потянула к сладкому. Разрешите представиться, Пенелопа Уатерс, воспитанница древнего и могущественного дома, чьи меценаты решили остаться анонимными, поэтому прошу судить меня по моим поступкам, а не за заслуги моих покровителей. Пенелопа присела в почти идеальном книгсоне. Я оценил обстановку, закрыл книжку и положил сверху стопки форзацем вниз. Не хватало, чтобы Пенелопа увидела это.